Глава 6. Фред Макдермит. Вампир поневоле. В годы моего детства я, как и многие подростки, интересовался книгами и фильмами про суперменов разного вида. Среди этих многочисленных героев были люди Икс, а в их числе особое место занимал персонаж по имени Росомаха. У него из рук выдвигались огромные, длиной в предплечье, когти из особой стали. Помню, я читал тред об этих костях на древнем, как задница динозавра, в форуме любителей комиксов. Сошлись на мнение, что с такими когтями, втянутыми под кожу, Росомаха не мог бы согнуть рук, и сами предплечья у него были бы толщиной с его бедро. Эндрю согнул указательный палец правой руки, и из него выдвинулась короткая, длиной с фалангу пальца, костяная игла. Я тут же протянул руку и проколол иглой подушечку большого пальца. Подождал, пока выступит капля крови, и сцедил ее на губы Роя. Если бы у Эндрю глаза были настоящими, они, наверное, полезли бы на лоб. Голос у него, по крайней мере, был удивленный. Зачем? Думаешь, ему мало крови? Однажды в детстве мы с Роем забрались в заброшенный особняк. Не помню, что именно нас там напугало, но мы рванули из него, как ошпаренные, прямиком через заросли терновника. И сцарапались, как черти, причем Рой ухитрился заработать длинную и глубокую ссадину на щеке. Когда мы оказались в спокойном месте, то занялись ревизией наших ран. У меня на указательном пальце оказался сдернутым лоскут кожи, и постоянно выступала кровь. Капля моей крови попала на губы Роя. Он машинально ее слезнул, и произошло чудо. Раны Роя стали затягиваться у меня на глазах. Через минуту от огромной царапины на щеке и след простыл. Меня это до того удивило, что я даже начал немного чураться своего приятеля. А что, если он вампир? Но дружба пересилила наивный детский страх. Я порылся в интернете и обнаружил удивительную вещь. Ни один культ мира не появляется без чудес и знамений. Чудеса могут быть ложными или истинными, но они обязаны быть, чтобы за самозванной мессией пошли другие люди. Культ Райзельмана не был исключением из этого правила. Более того, он и возник только потому, что кардинал Хосе и Борис Коэн исцеляли. Иногда даже воскрешали из мертвых. Адмирал Алек Дэвидсон с женой спасли от Януса целый город — Норфолк, просто раздавая жителям свою кровь. Янус ДНК умел исцелять. Янус III был способен на большее. Говорят, Борис Коэн умер и начал разлагаться. Но Ройзельман, живший в нем в виде вируса, остановил этот процесс и обернул вспять. Янус III питался кровью, зараженной Янус РНК, получая от нее необходимую энергию. А Янус РНК, обезвреженный прививкой, тем не менее жил в каждом из нас. Мы оставались носителями тела вируса, но он сам был для нас безвреден. Зато мог послужить пищей Янусу III, который также в обезоруженном виде циркулировал в крови Роя, усиливая его иммунную систему. Рассказывать все это у меня не было времени. Потому я просто сказал: «Помоги мне стащить с него футболку, сам увидишь. И надо подкатать ему джинсы, на ногах у него тоже раны». Мы стащили с Роя футболку, да, отделали его знатно. Хорошо, хоть ребер не сломали. Три пулевых ранения. Одно сквозное в левую руку, одно в правую ключицу, третье слева. Пуля чиркнула по ребру, оставив длинную раневую борозду. Меня беспокоила та пуля, что попала в ключицу. А выходного отверстия я не видел. Просто потому, что вся спина Роя превратилась в кровавое месиво от ударов шоковых дубинок. Я сцедил ему еще одну каплю. Мы перевернули его ничком. «Слушай», — сказал я Эндрю, У тебя среди имплантатов часом никакой рентген не завалялся? Надо глянуть, что у него с пулевыми и вообще. Рентгена нет, а вот УЗИ найдется, — ответил Эндрю. И пока что я не понимаю твоих манипуляций с кровью. Может, лучше оставить парня в покое? Я не ответил. Я сцеживал следующую каплю. Эндрю, вероятно, включив свой сканер, продолжил. Тем более, что с таким не живут. То, что на поверхности, — это еще цветочки. Тут, по крайней мере, почки отбиты, и печень разорвана. И левая легкая. Он замер, буквально застыл соляным столбом, потом тихо прошептал. «Господи, что это?» Я молчал. Мне надо было набрать крови на четвертую каплю. Может, на другой руке проколоть? «Фред!» — беспомощным голосом шептал Эндрю. «Я не понимаю, что происходит. У него легкое, срастается». «Ты пулю ищи», — сказал я, давая еще одной капли стечь в уголок рта Роя. «Потом обсудим». «Пули нет», — ответил он. «Она вышла. Выходное под лопаткой. Фред, может, ты мне объяснишь?» Теперь и я уже видел, что моя кровь действует. Опухоль на местах ожогов и выходных отверстий стала спадать. Сукровица на ранах перестала выступать, застывая белой пленкой. «Все очень просто», — сказал я за могильным голосом. «Роя убить можно только серебряной пулей». Эндрю неуклюже перекрестился. Неужели поверил? «А вот тебе и трансгуманист Платоник. Или кто он там у нас?» «Медный». Голос был слабым, но принадлежал он не Эндрю. Я, конечно, сразу его узнал. Пулей с медной оболочкой. Свинец засоряет ствол. «Из чего это такого ты стрелял? Из слонобоя?» — уточнил я, расплываясь в улыбке. «Рой, ты с нами». «Из Desert Eagle», — ответил Рой. Раны на его спине затягивались на глазах. И теперь я уже видел выходное от пули под лопаткой. Точнее, входное. Выходным оказалось то, что в районе ключицы. Потому я не нашел входное сразу. Оно было меньше, чем выходное. И не стрелял, а только в руках держал. Будь он у меня, я бы здесь не оказался. Он сделал паузу и спросил. «Кстати, где я?» «Отель Неверлук», — ответил Эндрю. «А вы что, правда, вампир?» «Как-то это не похоже на отель», — заметил Рой, переворачиваясь на спину. «Да нет, я не вампир. Это Фред у нас так шутит. Оборотень я». И Рой фальшиво и негромко завыл. Эндрю сначала опешил, но потом рассмеялся, вслед за ним и я. Я давно заметил, что в минуты опасности даже самая глупая шутка кажется невероятно смешной. «Ты что, никогда про Роя Уоллеса не слышал?» — спросил я у Эндрю. «Про шефа планетарных сил безопасности?» — удивился тот. «Я думал, он старше». «Это его сын», — объяснил я. «Рой Уоллес IV. Тот самый, что еще в лоне матери столкнулся с Янусом 3 и выработал против него антитела, из которых наши восточные друзья нашаманили нам вакцину Б. Говорят, Борис Коэн, пациент номер 0, погиб, а затем Ройзельман поднял его из мертвых», — задумчиво сказал Фред. «Говорят еще, что он пил кровь больных людей, как вампир, и исцелял их своей кровью. Может, все это байки? Но если нет, мне понятно, почему от твоей крови Рой ожил». «Янус 3 в выхолощенном виде до сих пор циркулирует в моем организме», — сказал Рой, пытаясь встать. «А Янус РНК — вашей. Янус 3 питается Янусом РНК и работает на мою регенерацию. Так что да, в какой-то мере я действительно вампир, но вампир по неволе. Есть-то как хочется, если бы вы знали. Какое все-таки счастье, что мы в тот день не ужинали. В наших порциях оказались рыбные консервы, отварной рис, чай, мед и длинные хлебцы. Как по мне, так себе ужин. Но Рой с огромным удовольствием схомячил обе, еще и нахваливал. Закончив трапезу, он самостоятельно сел на кровати и спросил. «Получается, мы в какой-то частной тюрьме?» «Вроде того», — согласился я. «И кому принадлежит эта тюрьма?» — спросил он. Я ответить не успел. «Думаю, что большой тройке», — сказал Эндрю. «Меня другое поражает. Почему они такие дерзкие? Они хватают сына президента, сына главы планетарных сил безопасности Конфедерации». «Мой отец, скорее всего, погиб», — глухо сказал Рой. «Его самолет сбили неизвестные. А отец Фреда?» «Что с папой?» — взвился я. «Ты знаешь, что с моими вообще? Мне Джун написала, что мама неважно себя чувствует». «Джун с твоей матушкой еще неделю назад улетели в Швейцарию, в клинику доктора Райхера», — сказал Рой. «Если Джун написала тебе, что они в Конфедерации, то, очевидно, кто-то взломал ее аккаунт. А твой отец и дядя Гарланд впали в кому. Я по радио слышал, что комиссия по болельщикам объявила новую эпидемию. Люди впадают в кому по всем штатам, причем только те, кто привиты восточной вакциной». «Кто такой дядя Гарланд?» — уточнил Эндрю. «Маршал Гарланд Брикс», — объяснил я. Мне было, мягко говоря, не по себе. Отец, который всегда был для меня образцом для подражания, беспомощно лежит в коме. «Все ясно», — сказал Эндрю. «Я уже слышал об этом от Криса, но он не знал подробностей. Вся наша верхушка привита восточной вакциной, а команда Марталамента, наоборот, фишеровской. Я не верю в новую эпидемию. Мне кажется, они затеяли государственный переворот». «И что мы будем делать дальше?» — спросил Рой. «Ждать», — ответил Эндрю, прислушиваясь к чему-то. «Чего ждать?» — недовольно спросил Рой. «У моря погода? Я предлагаю действовать. Можно, например...» «Да тихо вы!» — прикрикнул Эндрю. «У Эндрю на свободе есть свой человек», — потихоньку объяснил я. «Он ждет возможности, чтобы нас вытащить отсюда. Здесь есть ход, ведущий к электростанции. Он не охраняется. И арсенальная комната на нашем этаже не закрывается», — добавил Эндрю. «Эти криворукие ухитрились сломать супернадежный сейфовый замок. Воистину, заставь дурака Богу молиться». «Нам-то что с того?» — спросил Рой. «Нашу дверь, а вот так, запросто, не взломаешь. Если отключить центральное питание, дверь можно взять простой электронной отмычкой», — сказал Эндрю. «У нас ее нет», — напомнил Рой. «Она есть у моего друга на свободе», — обнадежил его Эндрю. «Кстати, в блок Б еще кого-то притащили». «Блок Б?» — не понял Рой. «Камера напротив нашей», — пояснил я. «Там теперь уже двое узников, и нам надо взять их с собой при побеге. Ты так говоришь, будто это вопрос решенный», — хмуро сказал Рой. «Да, решенный», — спокойно ответил Эндрю. «Только что Крис сообщил мне, что этой ночью как раз планируется профилактика электросети. Так что ждем пока полуночи».